В этом есть высший смысл, в этом общее и конкретное предназначение. Капков еще раз вскинул глаза, точно с изумлением разглядывал неизвестных ему людей и также неожиданно смолк, отвернул голову в сторону. Внизу хлопнула дверь, послышались шаги на лестнице, топот, кто-то отряхивал обувь. Весь окутанный снегом, который как прессом был вдавлен в ткань пальто, появился Сергей Баклаков. «Ханыги, тунеядцы!» – счастливо сказал он. «Привет!» «Садись, замажь стопку!» – сказал Салахов. «Я пока выгребу снег из твоих карманов». Сергей Баклаков, похудевший, загорелый, сел за стол. Ему пододвинули бутылку. Он внимательно прочел этикетку. «Спирт питьевой» и отодвинул бутылку в сторону. «Захожу в барак. Пусто. Комната заперта. Ломлюсь в одну, в другую. Мертвая тишина. Южак погромыхивает. Раз южак, значит, кино нет. Где народ может быть? Только в управлении». «Ты в секту вступил, Серега, утверждаю честью», сказал Жора Опрятин. «Ты отставил бутылку в сторону, и глаз у тебя нехороший. Ты и сектант, Серега». Только сейчас все заметили, что Жора Опрятин все-таки превысил норму и что глаз у Баклакова действительно тревожный и нехороший. Но спрашивать о таких вещах было не принято. «Ты...» С коротким смешком сказал Баклаков. «Не городи ерунды, Жора. Пей пиво, Вася, да учись хорошенько. Ты...» Разглядывая на утро после вечера полевиков желтый баклаковский портфель, Горин сказал. «Шикарный портфель. Предвижу. Сейчас ты извлечешь из него нетленные славянские ценности, иконы и лапти». «Зачем? Ты богомольный, что ли?» – удивился Баклаков. «А лапти?» «Неужели ты не в курсе, сокольшник? Лучшее украшение жилища, особенно если в экспортном исполнении». «Лапти в экспортном исполнении. Неужели ты не понимаешь, что это шикарно?» «Брось», – сказал Баклаков, – «не крути мозги». «Отстал ты от века, сокольшник. Пишут мне, что интеллигенция спохватилась, утеряли где национальную самобытность, вспомнили про прялки, иконки и народную речь, про траву, грибы вспомнили, утеряли где в суете простоту ощущений». «Себя не потеряли», — сказал Баклаков, вспомнив бабку Аришу. «Это ты прав, сокоишник, но это же старая беда. Теперь в моде народные корни. Лапоть, это разве тебе не исток?» «Не знаю, кто тебе пишет», — сказал Баклаков. «Передай им от меня, пусть идут к черту. Или по-народному выразиться, от бараны, так сказать». «Это не требуется», — сказал Горин. «Я передам простыми словами». «Скажи, что насчет лаптей у Баклакова полный порядок. Насчет связи с корнями тоже бессонница не страдает. Пойду поздороваюсь с теми, кого не видал». Когда он вернулся в комнату, он увидел над койкой Гурина свою, видно заранее припасенную Гуриным фотографию. На фотографии Баклаков был очень могучий, с расстегнутой на груди рубашкой, с победной ухмылкой. В кость фотографии шла надпись: «Сокольшнику от основоположника. С. Баклаков». Над своей кроватью он увидел точно такого же размера портрет Горина и дарственную надпись: «Основоположнику от сокольшника. А. Горин». «Почему ты меня в основоположнике произвел?» – смеясь спросил Баклаков. Он понял, что уживется с Гориным. «А ты обязан им быть. Есть в тебе нечто. В тебе есть упрямство, забивающей сваю чугунной бабы. Такие всегда становятся основоположниками».